Глава 17. Комиссар попросил подвести его до Маринеллы, отключил телефон и лег спать. Проснулся через час, долго стоял под душем, потом сел на веранде. Как и накануне вечером, разложил перед собой письма убийцы и записку Артура. Слова, слова, слова. Как в той старой песне, что исполняла Мина. Что нового могут сказать слова, помимо сказанного? Ведь именно благодаря тому, что он смог правильно их истолковать, ему удалось сразу понять, где находится тело Нинетты. Но он смутно ощущал, что эти слова могут открыть ему еще много всего. Надо лишь запастись терпением, читать и перечитывать, переставляя слоги, вглядываясь в точки и запятые. Может быть, лучше было бы обратиться за помощью к Артура? Вот уж кто изучает слова. Философия вся состоит из слов. Он-то понимает смысл, значение, важность, содержание каждого слова. Да, так и стоит поступить. Он встал, зашел в дом, подошел к телефону, собрался было снять трубку и застыл на месте. «Артура!» Его на секунду ослепила внезапная вспышка озарения. С затылка потекла под рубашку ледяная струйка, и комиссар передернулся. Да, его прошиб холодный пот. Артура. Он выскочил на веранду, схватил последнее письмо и записку Артура и положил рядом. Ему тут же бросилось в глаза четкое различие. Безумный убийца, соперником звать его расхотелось, все теперь совершенно изменилось, написал. «Тружусь я днем и ночью неустанно. Награда будет ценной и прекрасной». А Артура в записке передал смысл второй строки своими словами и вышло «сделать награду единственной и неповторимой». Эта жуткая, долгая, кропотливая работа, проделанная с телом несчастной Нинетты. Ведь слова Артура описывали ее точнее, чем слова убийцы. Слова «единственный» и «неповторимый» гораздо точнее подходили к случаю, чем «ценный» и «прекрасный». Общие слова, которые могли относиться к любому предмету, который был бы сделан наградой. Слова же, использованные Артура, настолько к месту, что им трудно подобрать замену. Как Артур смог предвидеть уникальность и неповторимость этого преступления? Объяснение могло быть лишь одно. Он знал, что убийца собирается сделать с телом бедняжки Нинетты. А единственный, кто мог это знать, и был убийцей. Или его сообщником. Нет, неверно. Никаких сообщников. Разве не сам Артур сказал ему, что охота за сокровищем — не совсем игра, а скорее дуэль, смертельный поединок? Вот почему он оговорился. И что еще важнее, почему в записке, вместо того, чтобы рассуждать о слезах и счастье, он ничего не говорит о самом непонятном двустишии, так встревожившем комиссара, когда он прочел его, сидя на валуне? «Мой замысел бросает сразу в дрожь, из подлинного сотворить подмену». Оговорка и намеренный пропуск, чтобы не слишком привлекать внимание к главному пункту своего плана — превращению человеческого тела в резиновую куклу. Оговорка и пропуск, которые невозможно не заметить. Он так взмок, что пришлось снова принимать душ. Пока вода смывала пот, освежая тело, он перебирал в памяти все свои встречи с Артуром, стараясь припомнить слово в слово все, что они друг другу сказали. При первой встрече тот заявил, что хотел с ним познакомиться, чтобы понять, как работает мозг Монтальбана, когда он ведет расследование. Может, Артура, бросив комиссару вызов своей охотой за сокровищем, на самом деле хотел поручить ему новое расследование? Вынуждая его следовать заранее намеченным путем, зная, чем все закончится, и будучи в курсе всех деталей, он мог легко наблюдать за работой мозга комиссара, а для большей надежности хладнокровно познакомился с ним и взял на себя роль консультанта. Настоящий криминальный ум, какие Монтальбана раньше не попадались, и очень опасный. Планирует все свои действия до мельчайших деталей, а затем осуществляет без единого промаха. Ему был нужен джип, чтобы привести тело девушки в домик и не застрять на этой чертовой тропе, и он угнал нужную машину еще до того, как жертва оказалась у него в руках. А насколько ловким, хладнокровным и детально просчитанным было похищение Нинетты среди бела дня на глазах стольких людей. Во время второй встречи нестыковок, или наоборот, это как посмотреть, было как минимум две. Во-первых, когда комиссар спросил, как Артура нашел Виа де Эмилле, тот ответил, что ему дали дорожную карту в муниципалитете. А это было полной неправдой, в муниципалитете не было дорожных карт. Во-вторых, когда комиссар спросил, все ли фотографии висят в сарае, он ответил утвердительно, а ведь Монтальбано не только сорвал одну из них, но еще несколько при этом осыпались на пол. Значит, Артура не входил в сарай, вопреки своим словам, потому что и так отлично знал, что стены облеплены фотографиями. Сам ведь и лепил. А как он настаивал, чтобы Монтальбано поехал в домик у озера? Что он говорил? Ах да, что внутри может оказаться нечто такое, что впоследствии может оказаться полезным. К тому же Артура допустил еще один промах. Не спросил комиссара, как тот получил письмо, где говорилось о домике. То самое, что было доставлено вместе с головой барашка. Почему это было ему неинтересно? Вода в душе внезапно кончилась. К счастью, на теле комиссара уже не было ни капли мыла. Одеваясь в чистое, он подумал, что, по сути, все его рассуждения — лишь досужие домыслы, и, возможно, выеденного яйца не стоит. То есть логика в них есть, но есть и общий недостаток — опора на тонкую, непрочную паутину слов. Истолкование высказанных и невысказанных слов подобно натянутой до предела резинке, готовой в любой момент лопнуть. Если подумать, можно истолковать те же слова совершенно противоположным образом и прийти к выводу, что Артура не автор охоты за сокровищем, а значит и не убийца. Нет, слов на этот раз недостаточно. Он представил себе диалог с прокурором Томазео. «И на чем же основано ваше определение вины? На одной оговорке и двух упущениях. И тот наверняка вызовет санитаров из психушки». «Нужны доказательства, а у него нет даже намека на них». На комиссара накатило уныние. «Может, лучше все бросить? Тем более, какой теперь в этом смысл?» Нинетта мертва, спасти ее не удалось. Он поговорит с семинарой, расскажет о своих подозрениях, и пусть тот решает. «Нет, он не может так просто сдаться. Разве Артура не убедил его, что речь идет о дуэли?» «Так пусть это и будет дуэль». До последней капли крови. И потом, нельзя допустить, чтобы этот безумный убийца разгуливал на свободе. Но что можно сделать? Ему пришла на ум фраза, сказанная Рамсфельдом, американским министром из правительства Буша, который, когда начальник группы инспекторов, направленных в Ирак для поиска оружия массового уничтожения, доложил ему, что они ни хрена не нашли, ответил: «Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия». Гениально. И комиссар принял твердое решение продолжать игру. Но не игру, затеянную Артура, охоту за сокровищем, а ту, где правила будет устанавливать он, ту, что зовется «игрой в правду». И он был уверен, что выйдет победителем. Взглянул на часы. 4. Побежал в гостиную и набрал Ингрид, моля Господа Бога или кто там за него, чтобы звонок застал ее дома. «Алло, кто говорит?» Комиссара чуть удар не хватил. С чего это ему вдруг ответили на чистейшем итальянском? «Это Монтальбано. Я бы хотел поговорить с сеньорой Ингрид. Сейчас передам трубку». Негромкие голоса, приближающийся стук каблучков. «Привет, Сальва, как ты?» «Я хорошо. У тебя дворецкий итальянец?» «Дворецкий? Нет, это мой муж». Комиссар оторопел. «Прости, я совершенно не...» «Ладно уж. Что тебе нужно?» «Ну, я надеялся, что сегодня вечером ты можешь...» «Он через полчаса отбывает в Рим. Рассказывай». «Я могу говорить?» «Да что на тебя нашло?» «Слушай, ты сказала, что Артура в тебя влюблен, так?» Раскатистый смех. «Да, не влюблен. Он от меня без ума». «Не только от тебя, он вообще полный псих», — чуть не выпалил комиссар, но вместо этого спросил. «Можешь ему позвонить и пригласить поужинать?» Ингрид на мгновение замолчала. Потом, видимо, поняла намерение Монтальбана, но не стала спрашивать объяснений. Она была тот еще крепкий орешек, а спросила лишь: «А если он сегодня не сможет?» «Завтра на обед». «В общем, чем раньше, тем лучше». «Да». «И сколько времени мне его отвлекать?» 2 часов мне хватит». «Сейчас позвоню, постараюсь уговорить на сегодня. Где я тебя найду, чтобы дать знать?» «Еще 10 минут я буду в Маринелле». Повесил трубку и позвонил в комиссариат. Едва заслышав его голос, Катарелло затянул свою запутанную речевку. «Ай, сеньор комиссар, туточки такое дело! Спрашивал вас сеньор Семинарио, коллег ваш из Монтелузы, каковой настоятельно сыскать вас хотел, поскольку ему от вас что-то нужно». «Неважно, переключи на Фацио». «Сию моментно, сеньор комиссар». «Глубоко сожалею, коллега Семинара, сейчас немного не до вас». «Слушаю, комиссар». «Фацио, я сделаю тебе один подарок, можешь в нем ковыряться сколько твоей душе угодно. Мне нужны персональные данные одного молодого человека лет 20 по имени Артуро Пенизи. Еще я хочу знать, где он живет в Вегате и все прочее, что может оказаться полезным». «Полезным для чего, комиссар?» Монтальбано прикинулся глухим. «Вернусь в контору 6:00». Только положил трубку, телефон снова зазвонил. Это была Ингрид. «Договорилась на сегодня, но сразу предупрежу. В постель я с ним ложиться не собираюсь». «Я и не просил». «Так что в твоем распоряжении 2 часа, пока мы будем в ресторане. Продолжения не будет». «Ладно, ладно. Во сколько вы встречаетесь?» «В 8:30 у моего дома». «А можешь ответить на один вопрос?» «Спрашивай». «Почему ты бы не стала с ним спать?» «Не знаю, просто такое ощущение. Он, конечно, симпатичный, жутко умный, вежливый, но... как это сказать? Я боюсь, что у него порывы, не знаю, думаю, он подавляет садистские наклонности, вот». «Подавляет, ага. Еще одно подтверждение. Всегда доверяй женской интуиции». «И последнее. Когда Артура сообщит в домофон, что пришел, позвони мне в Маринеллу». «Ладно. Доктор Паскуана у себя?» «Да, я ему сообщу». Поговорив с доктором по телефону, сторож сказал: «Он в кабинете». Пройдя знакомым длинным коридором, комиссар постучался. «Войдите». Паскуана стоял у окна, сложив руки за спиной, и любовался пейзажем. На этот раз комиссара не осыпали градом язвительных подколок, как обычно. Доктор сказал, не оборачиваясь: «Я только что закончил со вскрытием этой несчастной девушки». «Вы здесь по этому делу, да?» «Да». Вопреки обыкновению, доктор выглядел усталым и погрустневшим. Повернулся, сел за свой стол и жестом пригласил Монтальбана тоже сесть. «Вы ведь не ведете это расследование?» «Нет». «Продолжаете негласно?» «Мне вы можете сказать». «Да». «Никаких зацепок или есть какие-то соображения?» «Есть». «Хорошо. Я бы хотел, чтобы вы его поймали. Хотел бы, чтобы он оказался живым тут, на моем столе. За столько лет работы никогда не доводилось видеть такого ужаса. Случай редкий, единственный и неповторимый», — сказал Монтальбано. «Он сделал так, чтобы труп походил на куклу, которую вы по ошибке приняли за тело. И знаете, ему ведь пришлось изрядно потрудиться». «Да». «А кукла из мусорного бака, которую и вы видели, в свою очередь была вроде как пробным вариантом, сработанным по образцу той, что я нашел в постели старого психа». Доктор Паскуана о чем-то задумался, все более мрачнее, потом сказал: «Я понял». «Что?» «Почему он убил ее ядом?» «Он ее отравил?» «Да, я понял. Он не мог убить ее при помощи оружия. Пистолетный выстрел или удар ножом оставили бы на теле заметные следы, а на его модели их не было, так что единственным выходом был яд». «Соображает сукин сын, и отравил он ее сразу же после похищения». «Так значит, он ее не насиловал?» Паскуана скривился. «Шутите?» «Многократно и везде, но...» Впервые Монтальбано видел доктора в таком смятении чувств. «Но?» «Постмортем. Вы понимаете, о чем я?» «Ему нужна была не живая женщина, а надувная кукла». Монтальбано думал, что давно оброс крепкой броней, но на этот раз ему потребовалось несколько минут, чтобы одолеть головокружение и тошноту. «Меня уже вырвало», — глядя на него, сказал Паскуана. «Если подступит, туалет за соседней дверью, не стесняйтесь». Он использовал хирургические инструменты, чтобы... «Ну что вы! Все из домашнего обихода. Глаз вынул ложкой, проколы нанес шилом, волосы снял бритвой. Потом аккуратно слил кровь, нанес тональный крем на тело, накра... А как он воспроизвел сдутую грудь?» «Как сумел. Что-то вроде липосакции домашними средствами, но ему это удалось лишь отчасти». Доктор уставился в окно. «И знаете что? Она была девственницей, а этот урод...» Никогда комиссар не слышал, чтобы из уст Паскуана вылетало подобное слово. Никогда доктор не выражал личного мнения по отношению к препарируемым трупам или убийцам. «Видимо, он почти импотент, и у него не выходило, и он проделал себе путь ручкой швабры или чем-то вроде того». Доктор снова обернулся к комиссару. «Поймайте его. А не то, если все сойдет с рук, ему придет в голову еще какая-нибудь гениальная задумка. Похлеще той, что он уже воплотил». «Поймаю», — спокойно ответил Монтальбано. Он неплохо держался у Паскуана, но, едва завидев бар, притормозил, вылез из авто и дернул коньяку. Надо было снять напряжение. Потом двинул в контору. «Ай, сеньор комиссар, сеньор комиссар!» «Что случилось?» «Ваш коллега Семинарио аж 3 раза звонил. Говорит, надобно ему с вами переговорить, наисрочнейше». «Скажи, что не можешь меня найти». «А вдруг он тут же доложит про это господам начальникам?» «Не доложит, не бойся. Фацио здесь?» «Только что воротился». «Пусть зайдет». Он хотел как можно раньше слинять из конторы. Боялся, что его в последний момент втянут в какое-нибудь дело, и он не сможет освободиться к 8:30. Явился Фацио. «Собрал?» «Все, да». «Садись, рассказывай». Фацио ликовал. Наконец-то, после стольких лет ожидания, минута реванша. Уселся поудобнее, поправил брюки, сунул руку в карман, достал сложенный вдвое листок, уставился на него, будто впервые видит, развернул, разгладил. Все как в замедленном кино. Потом взглянул на Монтальбано. Тот отмалчивался, торжествующе ухмыльнулся и принялся за чтение. «Пенизи Артура, сын Пенизи Карла и Алессандро Кавацоне. Родился в Монтелузе 12 сентября 1988 года. Холост, зарегистрирован в Монтелузе на Виа Джоэни 129, но проживает в Вегате, Виа Биксио 21, в доме, принадлежащем деду по матери, Кавацоне Джероламо. Студент университета Палермо, факультет...» «Постой-ка. Виа Биксио вроде как идет параллельно Виа де Эмилле». «Точно так. Но верхним концом, тем, что идет к кладбищу, она упирается прямо в Виа де Эмилле». «Дикий зверь всегда рыщет в знакомых местах». «Теперь сложи листок и убери в карман. По-моему, ты уже достаточно выговорился». Фацио подчинился. Интерес комиссара с лихвой окупил его старания.